Глава 33. Ярко-красный свет проникал сквозь окна в зал рококо и окрашивал белые полки в розовый оттенок. Не было ни столов, ни коричневых рубашек. Не было ни мамы Эмили, ни ее бабушки и дедушки, ни Шарли, ни Фредерика. Только принц фон дер Эскау. Он смотрел на нее, сузив глаза до щелочек. «Эмили!» «Принц фон дер Эскау?» — ответила Эмили, подняв руки в защитном жесте. Это был единственный выход. Она взглянула на портрет Эйриха фон Гутенберга. Замка на нем не было. Перед ней стоял учитель Дроскау. «Откуда ты появилась? Разве ты не должна быть занята подготовкой к завтрашней контрольной? Тебе бы точно не помешало. Вдобавок, тот, кто называет меня принцем, должно быть, либо издевается надо мной, либо должен сам обратиться к психиатру. Так что из этого ты выбираешь?» Эмили отступила на 3 шага назад, чтобы между ней и Дроскау было безопасное расстояние. Она заметила, что на окнах нет решеток. «А что вы здесь делаете?» «Что за наглость? Это не твое дело!» Учитель повернулся спиной к девочке. «Вы ищете секрет Эйриха фон Гутенберга, не так ли?» Учитель Дроскау помолчал, потом произнес. «Я не понимаю, о чем ты. Кто тебе сказал такую чепуху? Может, твоя бабушка?» Эмили почувствовала, что Дроскау смутил ее вопрос. Такой уважаемый историк родного края и вдруг гоняется за сказкой. «Могу я взять у вас интервью для школьного журнала?» «Ни в коем случае», — он покачал головой. «Ты не будешь брать у меня интервью и ни слова об этом не напишешь. Поняла меня?» Дроскау нервно поправил галстук. «Хорошо. Я, конечно же, не собираюсь отказывать в просьбе учителю, который мне нравится так, как вы, потому что вы всегда относитесь ко мне справедливо». Эмили широко улыбнулась. «Это должно звучать как угроза?» «Мне и правда пора домой. Готовиться к контрольной. Всего доброго, учитель Дроскау». Бабушка Розы сидела за стойкой, упаковывая в пластиковые обложки недавно поступившие книги. Увидев Эмили, она подняла голову. «Ну что, малышка, ты снова потеряла счет времени в своем любимом кресле?» Кресло. Ее любимое кресло. Ее островок безопасности в этом мире. В мире, который в последние дни был весьма и весьма опасным. В этом мире не было защищенных мест. Она с тоской вспоминала, как уютно свернуться калачиком на старых подушках. Бабушка Роза подбородком указала на входную дверь. «Тебя кое-кто уже ждет». «Меня?» «Ну, это точно не твой странный учитель истории, который сидит в зале рококо». Роза выглядела немного необычно, как будто в душе посмеивалась над внучкой. «Возвращайся не слишком поздно». «Что ты имеешь в виду?» «Кыш, ступай!» Бабушка махнула рукой, словно Эмили была кошкой, которую она хотела прогнать. Девочка неуверенно толкнула тяжелую скрипучую дверь библиотеки. Снаружи стоял Фредерик и смотрел на нее. Эмили не удержалась и кинулась ему на шею. Это было очень кстати, потому что Фредерик хотел того же. «Ты знаешь, что произошло? Ты можешь? Мы снова друзья?» Эмили не переставала восторженно удивляться. «Да, да, конечно. И мы всегда были ими. Просто какое-то время не знали об этом». «Ты все помнишь?» «Это странно. В моей голове как будто воспоминания о 2 жизнях. Но я точно знаю, какая из них правильная. А вторая, кажется, какой-то поломанной». Эмили осмотрелась. Никаких коричневых рубашек. «Выходит, все так же, как было раньше?» «Думаю, да. Когда ты вошла, а потом резко исчезла, я в тот же момент оказался дома за игрой в PlayStation, а потом сразу поехал сюда. Роза, твоя бабушка, сказала, что ты в зале рококо с Дроскау. Я не хотел мешать». «Угу, конечно, спасибо и за это», — Эмили рассмеялась. «И он больше ничего не знает». «В смысле ничего не знает? Откуда мне что-то знать?» «Пойдем домой, я тебе все расскажу». Фредерик взял за руль свой скоростной велосипед, и они вместе пошли через парк к дому. Книга называлась «Золотая печатная машинка», и я точно помню, что первые строки звучали так. «По ту сторону портрета находится библиотека, которой на самом деле не должно было существовать. Это самая большая коллекция книг, потому что в ней собраны все книги, которые когда-либо были созданы. И ты это переписала? Нет, я перелистнула в самый конец. Они проходили между деревьями, где готовились к решающей операции по спасению мира. Я просто добавила несколько предложений в конце. В твоем пересказе это звучит как ужасная интрига. Когда же еще мне доведется рассказать такую историю? Да и ты один из немногих, кто в нее поверит. Звучит как-то печально. Да, но именно так все и есть. Что ты написала в той книге? Этой библиотеки больше не существует. Вот что. По крайней мере, для людей. И ни один человек в нее больше не войдет. Все, что было изменено с первого визита Эмили Паппер, вернулось к исходному положению дел. Каждая вырванная страница вставлена на место, а написанные им на замену слова растворились в белом тумане. Все это похоже на сон, который помнит лишь одна девочка. Эмили сделала паузу. И ее лучшие друзья — мальчик по имени Фредерик и девочка по имени Шарли. Фредерик повернулся к Эмили и убрал прядь волос с ее лица. «Может, встретимся как-нибудь? Мы же встречаемся каждый день. Или мы больше не ходим в школу вместе?» Фредерик уставился на свои ноги, хотя ничего интересного там, внизу, не происходило. «Ты имеешь в виду прямо встретиться? Пойти на свидание?» «Да, я бы хотел пойти на свидание». Теперь уже Эмили разглядывала свои ноги. «И я тоже». Никто из них не знал, что еще сказать. С каждой секундой молчания тишина становилась все невыносимее, пока в какой-то момент Фредерик не споткнулся об нее. Оба были рады просто посмеяться вместе. Они прошли мимо предвыборного плаката. Не ПТБ. «А партия Дрескау еще существует?» спросила Эмили. Фредерик поспешно достал телефон и быстро набрал поисковый запрос. «Видимо, нет. А еще он больше не бургомистр. Директор школы?» «Нет, директор фрау Шнайдер». На телефон Эмили пришло сообщение от Шарли. «Подумала о тебе сейчас. У тебя все в порядке?» «Чувствую странный привкус бумаги во рту. Но я никогда раньше не ела бумагу. Кажется, я превращаюсь в шалтая-болтая». Эмили ответила. «Не превращаешься, поверь мне. У меня все в полном порядке. Кстати, я счастлива, что ты есть. И еще больше, что ты моя лучшая подруга». Они продолжали искать новости в своих телефонах и обсуждать их. Только о Зое и Лассе Эмили ничего не говорила, потому что чувствовала, что скучает по ним, несмотря на то, что Лассе ее предал. Она потеряла двух друзей, даже если они существовали лишь на бумаге, запечатленной в чернилах. Потом друзья остановились перед виллой. Недолго думая, Эмили направилась к дому родителей, к тому зданию, которое, как она предполагала, могло быть их домом. Она разглядывала чужую семью, плескавшуюся в бассейне и игравшую с большим пляжным мячом. Они брызгались водой, смеялись и выглядели очень счастливыми. «Ты жила здесь?» Эмили указала на балкон второго этажа. «Там наверху огромная комната, очень красивая». Она отвернулась. «Но там я скучала по бабушке Розе и дедушке Мартину. И по моим родителям, настоящим. По ним я тоже скучала». Они молча шли по дорожке к маленькому зоопарку бабушки и дедушки. На этот раз тишина была приятной, оставляющей место для размышлений. Засунув руки в карманы, Эмили обнаружила в одном из них золотую авторучку. Она попыталась повернуть колпачок, чтобы превратить ее в ключик. Но авторучка была самой обычной, хотя и невероятно красивой. Когда ребята были почти у самого дома, они заметили в небе прекрасную радугу. Фредерик сказал, что каждый человек в мире видит свою радугу. Оптика так работает, что два человека просто не могут увидеть одно и то же. Твоя радуга существует в этом мире только для тебя. Они попрощались, улыбаясь друг другу. «Мой гараж всегда для тебя открыт», сказал Фредерик, шагая по дорожке к дому своих родителей спиной вперед. «В следующий раз, быть может, даже разрешу тебе взять оба световых меча в палатку». От такого предложения невозможно отказаться». Эмили посмотрела на окно, в котором видна была клетка ее пернатого спасителя. Клауд взглянул на нее, взволнованно поерзал на своей жердочке и что-то возбужденно прощебетал. Должно быть, это было слово «ананас». Девочка помахала ему рукой. «И тебе того же!» Через кухонное окно она видела Розу и Мартина за ужином. Дедушка держал в руках раскрытую газету, а бабушка половником наливала ему яблочный джем в тарелку со спагетти-болоньезе. Все было в порядке.